или сестры, тропинкой или видимою шли, то острым коготком, то словом острым она все норовила насолить. Клубом беды, как надоевший свитер, я распускала на цветные нити. Но говоря, что из клочков беды не сшить удачи, не связать судьбы. Бывали взлеты, были и падения. Случалось оступиться и упасть, впасть в горе сквозь прорехи упоения. Но вверх звала лазуревая масть. Клубок беды, как надоевший свитер, я распускала на цветные нити. Но говоря, что из клочков беды не сшить удачи, не связать судьбы. Судьба земная, заботы вечной, суеты сует, но дух высокий, горе подминая, все выводил из пропасти на свет. Клубок беды, как надоевший свет, я распускала на цветные нити. Но говоря, что из клочков беды не сшить удачи, не связать судьбы. Судьбу сплела из разноцветных ниток, краила из отдельных лоскутков и смастерила светлой жизни свиток, пусть не из ярких, но живых цветов. Клубок беды, как надоевший свитер, я распускала на цветные нити. Зря говоря, что из клочков беды не сшить удачи и не связать судьбы. Клубок беды, как надоевший свитер, я распускала на цветные нити. И я смогла и счастья, и беды создать узор, сшить полотно судьбы.